Правильно, разрешение всех вопросов искать у нас. Пусть и кощунники выявятся для уничтожения. Выявить себя должны все, чтобы каждый определил место свое в будущем. Сор уберем, но всплыть должен. Также и неистовство тьмы допускаем под знаком. Тьма счастья не знает, живет на астрале и его проявлениях. Отделяем от козлищ овец. Время великого разделения. Испытание света сердца на стойкость.